Глава 54. Вадим. «Ну вот нафига такие сложности?» — вздыхает Жан. «Сделал бы, как все, во время матча». «Не хочу, как все, и не хочу публичности. Это должно быть только для нас двоих». Закрываю крышку черной бархатной коробочки и отправляю ее во внутренний карман пиджака. «И что, мы даже не отметим?» — не унимается он. «Камон, бро!» — вмешивается Вэл. «Дай ему сначала возможность получить согласие, а потом и самим поздравить друг друга как следует. А там, может, и с друзьями решат отпраздновать это знаковое событие». Слушаю их болтовню и поглядываю на часы. «Что, боишься опоздать?» — усмехается наш несвятой Валентин. «Итак, припозднился. Поднимаюсь из-за столика и поправляю костюм. Нервничаю зверски. Кажется, что как только увижу Таю, то не смогу и слова от волнения вымолвить». «Давай, бро!» — хлопает меня по плечу Вэл. «Мы верим в тебя. Не посрами нашу команду». «У него же третья команда!» — фыркает Жан. «Не душни, душнила!» И я погнал. Оставляю их препирательство позади и твердой походкой направляюсь к черному выходу из концертного зала, где мушка сегодня выступала на сборном концерте. Я никогда не был романтиком. Все эти свечи, лепестки роз и прочую мишуру всегда считал показухой. Но когда Тина начала показывать мне эскизы, я вдруг понял, она права. Только не потому, что это красиво, а потому что моя мушка заслуживает всего этого. Заслуживает сказки. «Бро, ты вообще в себе?» Жан крутил у виска, когда я в пятый раз играл им песню, написанную для моей птахи. «Чёрт. Как объяснить другому человеку, что чувствуешь, когда видишь ее на сцене? С мокрыми от пота волосами, с этой едва заметной дрожью в пальцах после особенно сложного соло. И грудь распирает от гордости и преклонения. Или же когда просыпаешься с утра первым, смотришь, как светлые пряди разметались по подушке, а длинные ресницы слегка подрагивают во сне, и ощущаешь, как сердце увеличивается в размере и, кажется, готово лопнуть от всей той нежности, любви и обожания, что испытываешь, просто находясь рядом с ней. Или что нет аромата чудеснее, чем запах ее кожи, и моментов счастливее, чем те, которые мы проводим вместе. Я не могу объяснить это человеку, который никогда не испытывал этого сам. И ради нее я готов не то, что в пятый раз переписать песню. Я весь мир готов ради нее переделать. Возможность быть вместе начинаешь особенно ценить, когда понимаешь, что мог потерять ее навсегда. Тем более, когда подобный опыт был, и я больше не допущу этого. Надо ли говорить, что я выдохнул с облегчением, когда получил результаты экспертизы? Казалось, что небеса наконец-то сжалились надо мной, и я получил индульгенцию. Меня даже не особо трогало то, что Лика считала меня таким идиотом, на которого можно повесить чужого ребенка. Я лишь спросил на прощание, зачем она это сделала. Зачем она это сделала? И ответ, что это все из-за любви, совсем не дал мне необходимых объяснений, потому что в моем понимании любовь — это нечто другое. Я бы ни за что не стал привязывать к себе другого человека силой. Ну и, конечно же, бывшая невеста не дала мне ответа на вопрос о том, чьего ребенка она хотела приписать мне. Но это на самом деле уже и не важно для меня. А теперь, когда нам больше ничего не мешает, когда мы выстояли волну хейта и проверили наши чувства сложностями, я не могу больше оттягивать момент, который отсрочил на целых 5 лет. Твердой походкой иду к черному ходу, охранник распахивает дверь, и навстречу мне выходят Балу и Джонни, посмеиваясь над чем-то. Следом за ними на улицу выскальзывает Тим. «Да брось, птах, пойдем с нами!» «Нет настроения», — доносится до меня голос мушки. «И что, ты будешь так каждый раз, когда он будет тебя кидать? Баскетболист твой очередной раз не пришел? Это повод задуматься». Несет он очередную ахинею, пока не натыкается на меня взором. «Задуматься о чем?» Преграждаю ему дорогу, ощущая нестерпимое желание заехать ему по лицу. «О, Вадим!» Растерянно смотрит на меня Тим. «Да я это так. Хотел настроение птахи поднять». «Хреново ты это делаешь». Смотрю на него, не моргая, думая о том, почему столько времени тянул с применением физической силы. «Вадим», — дотрагиваются до меня прохладные пальцы. «Не слушай его». Встает на носочки и целует меня в уголок рта Тая. «Пойдем». Перевожу взор на свою девушку, встречаясь с большими серыми глазами, умоляющими меня не горячиться и, ощутив вес кольца в моем кармане, вспоминаю, из-за чего это все. Делаю глубокий вдох, выдох и, наклоняясь, целую ее глубоко и страстно, притормаживая себя и настраиваясь на самое главное. «Не буду», — улыбаюсь мушке и убирая прилипшую к ее лбу прядь. «Поехали», — забираю у нее чехол с гитарой. «Куда?» Ее глаза вспыхивают возбужденным блеском. «Сюрприз». Тяну ее к машине, что ждет нас на парковке.